Наконец я приказал продолжить заранее намеченные приготовления, а сам в это время решил отправиться на разведку. Когда процессия покинула зал, я запрыгнул на крышу, распустил свои железные крылья и устремился в небесную высь. Теперь, когда я добрался до 9-го ранга, дракон мог сделать очередной эволюционный скачок. Тем не менее, я решил не торопить события и подобрать для эксперимента немного более просторную площадку. Будет несколько неловко, если я сделаюсь таким огромным, что уничтожу собственный храм. Несколько минут спустя я приземлился на заледеневшую гору и посмотрел на город. Теперь последний напоминал тонкую линию на горизонте. Я снова повернулся, посмотрел вперед, на горные дали, со стороны которых доносились порывы леденящего ветра, и, наконец, закрыл глаза и стал медленно, словно распутывая клубок, разливать силу серого тумана по своим мышцам. В данный момент дракон находился в образе 7-го ранга. Последний был наиболее привычным для обитателей этого мира, хотя и обрел, под воздействием их веры, золотистый лоск. Теперь мое тело стало разрастаться стремительными темпами. Гора, на которой я сидел, затрещала, побежали лавины, посыпались ледяные сосульки, и, наконец, мне пришлось вонзить в нее свои острые когти, чтобы не упасть. Когда я открыл глаза, то уже не стоял посреди утеса, но держался за горную вершину, точно обезьяна, обхватившая обеими лапами древесный ствол. И при этом трансформация продолжалась. Необузданная энергия внутри меня вырывалась наружу. Я снова оказался на перепутье. Я мог стиснуть ее внутри себя, сконцентрировать, а мог, напротив, отпустить. Выбор этот я сделал почти подсознательно. Камни вздрогнули, а затем с ужасающим грохотом стали ломаться и трещать под моими лапами. Мой хвост вытянулся с быстротой молнии и немедленно сбил ближайшую горную вершину. Я не успел опомниться, прежде чем голова моя устремилась в облачную гущу. Когда все закончилось, я обнаружил себя в мире туманной белизны. Первые несколько секунд я мешкал, затем догадалась немного опустить свою голову и с удивлением посмотрел на гористый ландшафт. Теперь он казался ненастоящим, неким подобием невероятно подробной карты. С минуту я любовался этой странной картиной, затем пришел в себя и стал постепенно сжимать свое тело. Данная форма явно была необычайно полезной, особенно когда придется сражаться с армией ледяных монстров. Но в данный момент, для разведывательной миссии, мне требовалось нечто более сподручное. Тем не менее, это вовсе не значит, что, уменьшившись, я потерял свои силы. Напротив, к этому моменту я достаточно наловчился повелевать своей внутренней энергией, чтобы мочь облечь свою физическую оболочку в любую форму, в которую та, собственно, была в состоянии облечься. Вскоре я снова сделался небольшим, размером с мамонта, драконом. Тем не менее, мои чешуйки теперь переливались немного более ярким светом и были такими острыми, что любое мое движение вызывало металлический звон. Когда я попробовал взмахнуть своими крыльями и взлететь, то весь мир немедленно превратился в подобие калейдоскопа. Я немедленно остановился и едва не проломил свой вытянутой мордой горы. Переведя дух, я осмотрелся и обнаружил, что вокруг все было совершенно белым. За считанные секунды я преодолел расстояние в несколько десятков километров, которые, согласно донесениям разведчиков, чтобы это проверить, им пришлось устроить длинную, многомесячную и чрезвычайно опасную экспедицию. Отделяли человеческие земли от авангарда вечного хлада. Немного придя в себя, я услышал ритмичный грохот, который пробивался через ревущий ветер. Я нахмурился, забрался немного выше, зацепился когтями за отлоги утес и пристально посмотрел в сторону горизонта. Четыре фигуры, четыре великана, пирамидальные головы которых рассекали облачную гущу, продвигались единым строем, который тянулся от края до края горизонта. Они были словно гигантские, неуклюжие белые дети, на фоне которых весь мир напоминал огромную песочницу. И они приближались. 26. Космос. Каждым своим шагом они пронзали расстояние, чтобы преодолеть которое, в условиях гористой местности, обыкновенному человеку потребовался бы целый день. Вскоре я понял, что разведчики ошиблись. Они были не виноваты. Сложно оценить масштабы человеческого шага, когда сам ты размером с муравья. Но эти монстры прибудут сильно раньше, нежели они предполагали. У нас было всего несколько недель, а потом? Что потом? Мои когти вонзились в крепкие камни. Я не знаю. Каждый знаменосец обладал силой, которая превосходила мою собственную. Одолеть четырех таких монстров я был не в состоянии. Я был хороший, опытный боец, но не настолько. да и прочая ледяная армия представляла определенную проблему. Големы, титаны, все они обладали необычайной силой, в сравнении с которой наши собственной, силой единой человеческой расы, казались жалкими, как цветок перед лицом леденящего ветра. Нужно было что-нибудь придумать, но что? Я медленно закрыл глаза и погрузился в размышления. В любом случае сперва следует немного лучше разобраться в положении вещей. Возможно, все на самом деле было не так и плохо, или напротив, еще хуже, чем казалось на первый взгляд. Во всяком случае знать лучше наверняка. Собственно, с этой целью я и решил провести разведку. В первую очередь я расправил крылья и устремился в небесную высь. Облачный слой за считанные секунды промчался по краешку моего глаза, после чего передо мной простерся безграничный голубой простор. Намного проще было оценить противника сверху, тем паче, что мое новоявленное тело позволяло подняться на недостижимые для ледяных монстров выси. Поднимаясь все выше и выше, я невольно задумался о том, что представляет собой космос этого мира и здешние звезды. Легко было предположить, что они совершенно не отличаются от тех, которые видно на небосклоне моего собственного диска. Намного интереснее было проверить. С этой еще одной целью я взмахнул крыльями и устремился в пространство разряженного воздуха. Я не мог точно определить высоту, на которую поднимался. Я не компьютер, да и не настолько еще освоился со своей новоявленной силой, чтобы мочь пересчитать секунды в километры. Тем не менее, в тот самый момент, когда голубая дымка стала постепенно редеть, и через нее стали пробиваться серебристые огоньки, я вдруг ясно ощутил нехватку кислорода и понял, что постепенно покидаю пределы атмосферы. Летать в таких условиях было довольно проблематично, особенно если использовать для полета пускай невероятно сильные, но крылья. Я замахнулся со всей силой и сделал последний рывок в небесную высь. Мир вздрогнул, голубая дымка развеялась, и передо мной распахнулась вселенная. Мириады звезд сияли среди черного пространства. Некоторые из них были белыми, но большинство, мое зрение было настолько острым, что я улавливал мельчайшие оттенки, точно телескоп, сверкали, как драгоценные камни. Я рассматривал их несколько секунд, которые казались вечностью. Затем обратил внимание в сторону, на круглый диск, который представлял собой Луну. Наконец, медленно повернувшись, было странно и непривычно, что мои действия стали совершенно беззвучны, я посмотрел на Землю. Последнюю покрывала голубая дымка, испещренная завихрениями облаков. С этой высоты я еще не мог определить форму этого мира, но, судя по легкому изгибу, который проглядывался в отдалении, последний представлял собой подобие изогнутой корочки. Наконец я почувствовал нехватку кислорода. Мое тело было настолько крепким, что я запросто мог находиться в условиях космического пространства. Быть может, на меня даже не действовала космическая радиация, если, разумеется, она вообще существует в пределах этого мира. И все равно мне был необходим банальный воздух. Я взмахнул крыльями и попытался вернуться на Землю. Не вышло. Впрочем, это было логично. Нельзя летать там, где нет воздуха. Я прочитал заклятие, и за спиной у меня раздался взрыв, который подтолкнул меня в сторону атмосферы. Я почувствовал еще пока призрачную, но заметную силу притяжения. Тогда я провернул этот трюк еще несколько раз, пока явственно не ощутил, что начинаю падать. Мое падение с каждой секундой становилось все быстрее и быстрее. По краям моих чешуек вспыхнули огоньки. Я усиленно заработал крыльями и лишь титаническими усилиями смог остановить крушение, которое казалось неминуемым, и удержаться посреди воздуха. Фух, еще немного, и могла произойти трагедия. Перед моими глазами мелькнул образ метеорита, который со страшной силой обрушивается на Землю и вызывает массовое вымирание. Стоп, а что если? Мой взгляд медленно обратился на снежную армию, клин которой расползался по гористой местности. Нет, сущее безумие. Я представил себе логистику данного предприятия и сразу помотал головой. Это было возможно, теоретически, но я для этого был еще слишком слабым. Мне самому было сложно подняться на такую высоту. Чтобы поднять достаточно огромный камень, чтобы он мог причинить значительный ущерб, потребуются значительно большие силы, чем те, которыми я обладаю прямо сейчас. Впрочем, возможно, Когда я перейду на 10-й ранг, у меня получится провернуть нечто подобное. Возможно, теоретически. Надо проверять. Главное быть предельно осторожным. Метр право, метр влево, и в таких масштабах мой снаряд вполне может попасть на человеческие земли и разрушить многострадальный Парнас. Иной раз попытка избавиться от порождений кошмара приводит к довольно пагубным результатам. Вспоминаем мир Ямато, который собственные обитатели сделали почти необитаемым. Кстати говоря, может, в следующий раз попробовать выпросить у Куросаки атомную боеголовку, одна или две погоды не сделают, в прямом смысле, атомную зиму вызвать, вроде, не должны, но зато сильно проредит армию ледяных монстров. В любом случае сперва следовало задержать первую волну вторжения. Я спустился еще немного ниже, на высоту, на которой знаменосцы и титаны напоминали оловянных солдатиков, которых ушлый ребенок интереса ради сунул в морозилку, и, медленно проплывая небесную гладь, стал вести подсчет. Дело это было не самое веселое, оно требовало определенной усидчивости, в основном потому, что противник постоянно перемещался. Несколько раз я едва не сбился со счета, спасала моя великолепная память. В итоге расчеты заняли весь день. С наступлением вечера я приземлился на горную вершину и серьезно задумался. Ледяных зомби я не считал. Это было бессмысленно. Големов тоже. В основном я замерял количество колоссов, сила которых разнилась между 6-м и 8-м рангом, и знаменосцев. Первых было в районе 500, вторых – 12. Не так и много на самом деле, если забыть, что каждый из них был почти божеством, и что сопровождали их многие миллионы прочих ледяных монстров. Мне еще предстояло узнать, сколько воинов смогут собрать объединенные человеческие королевства. Времена были темные, средневековые, и подсчитать этот момент было довольно проблематично, но даже в самом лучшем случае ожидалось не более 70 тысяч вооруженных солдат. Я не имел ни малейшего понятия, как они проявят себя в битве против такого противника. Наконец я развернулся и стремительно полетел в сторону Парнаса. По прибытию на место я более пристально проверил наши приготовления. Всем солдатам были выданы плотные меховые одежки, которые, хотя и стесняли их на поле боя, позволяли избежать обморожения. В казематах древнего города лежали сотни тонн угля и древесины. В каждой казарме стояло несколько печек, которые должны были обогревать воинов, когда настанут лютые морозы. Все эти меры с одной стороны защищали город от наступающего хлада, превращая его в тусклый уголек посреди стремительного леденеющего поля, а с другой делали своеобразным магнитом для наступающих легионов белого хлада. Я тоже не сидел сложа лапы. Стабильность этого мира, к счастью или несчастью, была довольно низкой, а потому я мог позволить себе достаточно щедро использовать свою ману. Создать волшебную армию, как в свое время это сделала принцесса, было невозможно. Простейшие законы волшебства не позволяли обыкновенному волшебнику иметь больше определенного количества фамильяров. В итоге я призвал 3 высших пламенных элементалей, каждый из которых обладал силами примерно 8-го ранга, но были и другие способы усилить человеческую армию. День и ночь я накладывал особенные чары на оружие, которые придавали последнему волшебные свойства, варил эликсир и так далее, и тому подобное. Все это, разумеется, происходило при посильной поддержке моей паствы. Дел было настолько много, что, погрузившись в них с головой, я совершенно не замечал течения времени. Я не спал, разумеется, только работал. Если бы в этом мире существовали термометры, я, быть может, повесил бы такой на стену своего храма, чтобы точно следить за приближением белого хлада. Их не было, и ориентироваться мне приходилось исключительно на собственные ощущения и на все возрастающие слои одежды на служителях храма, которые приносили мне донесения. Наконец пошел снег. Я лежал в своем храме и восстанавливал ману, когда сверху посыпались мягкие белые хлопья. Приподняв голову, я посмотрел на волнистое серое небо. Время пришло. 27, начало. Как ни странно, первыми показались не титанические фигуры знаменосцев, не ледяные зомби и не големы, но гоблины. Именно их отряды первыми нагрянули на человеческие рубежи. За последние годы, вместе с развитием магии, эти создания удалось приструнить и отвадить от регулярных набегов на человеческие земли. Тем не менее, сами северные горы прямо кишели этими монстрами. Солдаты, которые отправлялись на разведку, докладывали о вдоль и поперек изрытых горных вершинах, которые представляли собой их гнезда. Разумеется, вместе с похолоданием, а затем наступлением ужасающей ледяной армии, У гоблинов не осталось выбора, кроме как двинуться на юг. Люди готовились встретить намного более неистового противника, а потому маленькие твари получили серьезный отпор. Тем не менее, их действительно было много. Они были хитрыми и ловкими, а потому представляли собой определенную проблему. Тратить на нее силы было неразумно, а потому было принято решение, мной, попытаться с ними договориться. К этому времени люди научились приручать отдельных гоблинов, так почему бы не приручить целую армию, тем более, что серые твари были достаточно умными, чтобы увидеть выгодное предложение. И действительно, после переговоров, которые представляли собой своеобразные шарады, мой конек после общения с Крисси продолжительного пребывания в костлявой оболочке, мы договорились, что гоблины получат собственный клочок земли на южной половине континента, если только помогут отразить вторжение ледяных монстров. В свою очередь тем королям, которые, собственно, согласились предоставить на это дело свои земли, было обещано, что именно гоблины примут на себя первый удар ледяного воинства, и что может статься, при определенном стечении обстоятельств, что этих созданий вообще не останется, когда придет время выполнить вторую половину сделки. После этого люди и мелкие твари пожали руки и стали в один ряд. Еще через пару дней на горизонте стали заметны очертания первого знаменосца. К счастью, последнего закрывали горы, и увидеть его можно было только поднявшись на возвышенность. Если бы не это, вид Титана, который возвышается над горной грядой и равняет огромные скалы у себя на пути, явно оказал бы негативное влияние на мораль человеческой армии, и так не самое благоприятное после встречи с ледяными зомби. Благо, последние пребывали постепенно, напоминая не столько настоящую армию, сколько силу природы, стихию. Это действительно были зомби, которые просто шагали вперед без логики и смысла. В этом было наше спасение. Иначе было бы чрезвычайно сложно одолеть противника, который просто не хочет умирать. Сами монстры были слабее простых людей, но зато они были чрезвычайно живучи. Опытному солдату следовало напрячь все свои силы, чтобы пробить их заиндевевшую плоть, и даже после этого следовало хорошенько попотеть, прежде чем голубое сияние в глазах монстра потухнет, и последний свалится на землю. После чего на смену ему придет два других. Нет, разумеется, были свои техники, свои тактики, свои приемы, как сражаться с этими монстрами. Довольно скоро люди придумали действенный метод, который позволял сперва обездвижить противника, а затем нанести по нему решительный удар. Волшебное оружие тоже показало себя наилучшим образом. Причем даже не огненное, ибо воины, которые носили пылающие мечи, немедленно привлекали внимание ледяных монстров, но дробящие, пронизанные вибрацией, удары которого превращали лед в ледяную пыль. Так прошло несколько дней. Все это время человеческая армия, общая численность последней в итоге насчитывала 80 тысяч человек и еще 10 тысяч гоблинов, сражалась против первой, довольно ленивой волны вторжения. Вскоре многие солдаты стали воспринимать это не как битву, но своеобразную работу, рутину. Ледяные зомби совершенно не напоминали обыкновенного противника. Они были опасны, разумеется, но не более того. Я заметил, что некоторые люди испытывали облегчение. Это продолжалось недолго. Постепенно стали появляться другие, намного более опасные создания. Первое явление големов оказалось болезненным, но еще страшнее были ледяные спектры, те самые призрачные создания, с которыми я в свое время испытывал такие проблемы. Они были словно когтистый, смертоносный ветер. Многие умелые воины и маги погибли, прежде чем я самостоятельно взялся за дело и, наконец, после продолжительных экспериментов понял, что единственный способ разобраться с таким созданием – значительно повысить температуру воздуха. Холодное оружие здесь было бесполезно. Подходили огненный шар и прочие подобные чары, но маги были на вес золота. В итоге решено было давать воинам небольшие пороховые бомбочки, которые на краткий промежуток сильно нагревали окружающее пространство. И снова положение дела немного выпрямилось. До первого появления титанов. Это был судьбоносный момент. Момент, когда человеческая армия, и так утомленная, впервые осознала силу своего противника. Ранним утром, на рассвете, время чрезвычайно опасное, ибо утром температура была особенно низкой, разведчики заметили странный блеск на горизонте, который стремительно приближался. Они присмотрелись и обнаружили, что последний представлял собой массивный, переливающийся радужным светом ледяной жгут, который поднимался на горные вершины, струился в низины и все это время стремительно приближался и разрастался. Некоторое время солдаты растерянно наблюдали за странным явлением природы. Лишь когда затрепетала сама земля и у них под ногами, они поняли, что за монстр движется в их сторону, и немедленно забили тревогу. Огромный колокол загремел с неистовой силой, рассыпая на землю кусочки ломаного льда. Солдаты немедленно построились, приготовили щиты, и в ту же секунду с ближайшей горы на них обрушился огромный, способный проглотить целого мамонта ледяной змей. 28. Тактика. Лишь когда затрепетала сама земля у них под ногами, они поняли, что за монстр движется в их сторону, и немедленно забили тревогу. Огромный колокол загремел с неистовой силой, рассыпая на землю кусочки ломаного льда. Солдаты построились, приготовили щиты, и в ту же секунду с ближайшей горы на них обрушился гигантский, способный проглотить целого мамонта ледяной змей. Раздался грохот, земля вздрогнула, строй немедленно треснул, и ужасный монстр устремился в сторону города. Крепкие стены последнего были разбиты за считанные минуты. Монстр перемахнул через них, изничтожая каменные строения у себя на пути, словно ребенок, который рушит песчаные замки. Это был недалеко не самый сильный титан, всего лишь 7-го ранга. И тем не менее своим появлением он полностью парализовал человеческую армию. Прошли минуты, смертоносные, ужасные, разрушительные минуты, прежде чем явились три волшебника, которые вступили в схватку с монстром. Затем подоспел еще один, и наконец ужасный змей без рева, тихо, как и подобает обыкновенной ледяной фигурке, рухнул на землю и рассыпался на мелкие кусочки, которые стали стремительно таять под воздействием ужасающего жара. Зверь исчез. После себя он оставил руины и десятки, если не сотни мертвых тел. Некоторые ликовали, другие, особенно маги, которые в процессе битвы потеряли нескольких волшебников, были хмурыми, точно пасмурные небеса. Ведь они понимали, это было только начало. Именно поэтому сам я просто наблюдал за битвой. Я мог запросто уничтожить змея, но делать этого не стал. Я хотел, чтобы люди сами поняли, что именно за опасность приближается с далекого севера. Чтобы они поняли, что в этой войне они не могут полагаться только на свое божество, что они должны использовать, в том числе, свои собственные силы. Возможно, с моей стороны это было жестоко, но все, ха, ради высшего блага. После этого маги стали несколько чаще принимать участие в сражениях, из них стали формировать своеобразные отряды быстрого реагирования. При появлении опасного противника они должны были сразу примчаться на место. Делать это приходилось довольно часто. Титанов становилось все больше и больше. 6-го ранга, 7-го и даже 8-го. Последние представляли величайшую опасность. Благо, довольно бездумную. Опять же, на стороне человечества в этом сражении был интеллект, а маги сами по себе были довольно умными. Стоило немного наловчиться, и маг вполне мог разделаться с монстром более высокого ранга. И снова положение дел получилось исправить, но лишь мимолетно, ибо вскоре на горизонте стала вырастать, буквально, новая угроза. Неумолимо приближались знаменосцы. Разведчик, который сообщил мне о приближении огромных белых гор, был чрезвычайно бледен. Но дело здесь было не в испуге. Просто мороз к этому времени сделался совсем неистовым. А так люди не сильно боялись знаменосцев по той простой причине, что не могли их осознать. Некоторые силы природы обладают таким катастрофичным размахом, что их попросту невозможно представить и в должной мере уяснить. Знаменосцы были такой силой. Они перешли границу страха, и следопыты, а потом и простые солдаты, которые наблюдали за их приближением, ибо горы больше не могли служить укрытием, потому что ледяные титаны возвышались над горной грядой, испытывали вовсе не положенный ужас, а легкий и как бы растерянный интерес. Лишь когда сама земля стала трепетать у них под ногами, что случилось аж за пару дней до прибытия великанов, воины стали понимать. Сам я все время следил за приближением знаменосцев. Их появление на горизонте Парнаса было вполне ожидаемым. И все же я надеялся, что у меня у нас будет немного больше времени. Все эти дни я поглощал туманность уничтоженных порождений ледяного хлада и гоблинов. В этом плане я был не очень разборчивым. Тем не менее, мои силы приблизились только к верхней границе 9-го ранга. Со временем мне требовалось все больше и больше тумана для дальнейшего прогресса. Я был уверен, что, если убью знаменосца, перейду на 10-й ранг, но сама по себе задача представлялась довольно каверзной. И не только потому, что сам я немного не добирал в плане необходимой силы, но потому что знаменосцы перемещались группой. Четыре великана надвигались единым строем. Вот почему последние несколько дней я пребывал в раздумьях. За это время я несколько раз отправлялся на разведку. Я изучал, в том числе, отдаленные рубежи армии Белого Хлада. Смешно сказать, но я пытался выцепить знаменосца, который отбился от группы, безуспешно. Тот отряд, который двигался в сторону Парнаса прямо сейчас, был самым малочисленным. Можно было положиться на золотые крылья. За последнюю сотню лет вера в них стала еще крепче. Мои опыты подсказывал, что сейчас, на автопилоте дракон обладал силой 10 ранга. Но, опять же, я был совершенно не уверен, что он сможет одолеть сразу 4 титанов. Своим способностям я доверял намного больше. Долгие дни метался я в размышлениях, и когда понял, что мысли мои ходят по кругу, наконец остановился и принял единственное верное решение. Я потянул за цепь, и через несколько десятков минут, дорога была не близкая, явились первый жрец и молодой генерал. Последний был немного потрепан, и на щеке у него сиял заледенелый шрам. «Мы слушаем, ваше сиятельное величество», — смиренно склонив голову проговорил старик. «Ближайший к Парнасу достаточно большой город, чтобы разместить в нем армию, находится в 40 километрах на юге, верно?» Я перешел сразу к делу. «Петропи, именно так», — быстро ответил молодой генерал и замешкался. На секунду в его глазах вспыхнул неуверенный блеск. «Ваше сиятельство, значит, мы собираемся». Я молчал. «Смею сказать, что город и еще ваше святилище имеют необычайную важность. Если их оставить, солдаты...» «Я понимаю», — ответил я глубоким голосом. «Именно поэтому мы не будем уходить. 29, коробочка». «Я понимаю», — ответил я глубоким голосом. «Именно поэтому мы не будем уходить». «Ах», — удивился молодой генерал. «Петропи расположен на юго-востоке. Большая часть армии отправится туда. Здесь останется несколько священников, снабженных всеми необходимыми припасами». На лице молодого человека появилось растерянное выражение. «Логично. С его точки зрения план этот был безумным, ибо противник немедленно сметет силы, которые мы оставим в пределах Парнаса. Он был неправ, так как не знал одну простую вещь. Белый Хлад всегда преследовал наибольшее сосредоточение тепла. В данный момент последнее представляло собой человеческая армия. Если мы оставим Парнас, ледяные монстры проследуют за ней. По крайней мере, самые первые их рубежи, своеобразный клин, в том числе четверка знаменосцев. Таким образом мы сможем выиграть время, убить еще немного этих созданий и приблизить меня к 10 рангу. Мы ничего не потеряем, монстры проигнорируют город. Я мог рассказать все это генералу и еще более рассеянному первому жрицу, но делать этого не стал. Вместо этого я решил еще немного укрепить свой божественный образ. Не волнуйтесь, воля золотых крыльев не позволит этим созданиям пересечь границу великого города. Я оставлю великую печать, которая сделает его неприступным. После этих слов первый жрец вздрогнул, вскинул руки и продекламировал: «Хвала вашему сиятельству». Молодой генерал на секунду замешкался, но вскоре последовал его примеру. Я усмехнулся и стал планировать свои дальнейшие действия. В итоге часть армии оставила город на рассвете. Остались только священники, которые всю свою жизнь провели в застенках храма. Напоследок, чтобы немного поднять мораль солдат, я прочитал простенькое заклятие. На моем текущем ранге оно действительно было довольно простым, которое вызвало в небе яркий золотистый свет. Таким образом я хотел создать визуальный образ той самой великой печати, которая должна была временно отвадить монстров от священного города Парнаса. Получилось весьма неплохо. Глаза утомленных воинов сперва отразили небесное сияние, а затем вспыхнули своим собственным. Некоторые из них и вовсе стали падать коленями на снег и приносить молитвы, что несколько замедлило движение нашего строя. После этого последовал долгий, утомительный переход. Все 40 километров дороги покрывал густой снег, который приходилось разгребать лопатами. Каждый день в наспех устроенный лазарет прибывали сотни солдат с обмороженными пальцами. Все это сильно замедляло движение нашего воинства. А ведь именно мобильность сейчас была наиболее важной. Нам следовало как можно скорее занять новые позиции и приготовиться встретить противника, который неумолимо следовал по пятам за нашим войском. Наблюдая за шествием человеческой армии, которая напоминала потрепанную змейку с наполовину сброшенной серебристой чешуей, которая медленно тащилась по заснеженной дороге, я невольно представлял себе мифы и легенды, фрески и картины, в которых человечество опишет эту войну много лет спустя. Если, разумеется, все еще будет существовать к этому моменту. Сам же я тоже помогал, но редко. Следовало экономить ману. Теперь мне было известно, что чем меньше я ее трачу, тем больше времени могу провести в пределах одного мира. Сейчас же именно время, и туманность, представляла для меня главный ресурс. В остальном я снова избрал для себя роль стратега, если не тактика. После Петропи мы отправились в другой город, еще немного южнее, а затем пошли на юго-восток. Иной раз генералы, робко, с видом глубочайшего почтения спрашивали, в чем заключается смысл нашего шествия, ведь нельзя же перемещаться вечно. На эти вопросы я отвечал самым туманным возможным образом. «Еще не время», — говорил я своим глубоким голосом, — «ждите, верьте, молитесь и все неминуемо станет ясно, или нет». В один момент я начал сомневаться в своей стратегии. Туманность действительно пребывала, но делала она это слишком медленно. Даже титаны приносили жалкие крохи, а ведь я уже начинал, постепенно, ощущать призрачное наступление сонливости. Если я не успею перейти на 10-й ранг и уничтожить знаменосцев, то вполне может быть, что во время моего следующего визита в этот мир меня встретит сплошная заледенелая пустошь. Нужно было сменить тактику, принять решительные меры. Но что именно мы могли сделать? Я размышлял об этом несколько дней подряд. Все это время решение маячило прямо у меня перед глазами, и в то же время оно было таким радикальным, что сперва я не мог отважиться на этот поступок. Наконец, после прочтения очередного доклада о состоянии нашего войска я понял, что, либо мы сделаем это сейчас, либо уже никогда. В этот же день я приказал генералам остановиться в городе Магриба, прежнее население которого, до Великого Исхода, который последовал после начала войны, составляло примерно 200 тысяч человек. Сам по себе город находился на равнине. Это было не самое удобное место для удержания, когда сражаешься против обычного противника, но весьма благоприятное, если в качестве последнего выступают ледяные монстры. Последним неровности ландшафта играли только на руку, ибо големы и в особенности титаны запросто забирались на любые возвышенности и не знали усталости, которая мешала обычной, человеческой армии преодолеть ухабистый ландшафт. Это было отличное место, чтобы стоять насмерть. Именно это мы и собирались делать. Если единственным способом заполучить туманность было убить как можно больше порождений ледяного хлада, значит, мы должны были встретить основной костяк их воинства, встретить его и дать бой, убить столько этих созданий, сколько возможно, любой ценой. Нечто внутри меня противилось, пока я наблюдал, как люди строят палатки и разгружают припасы. Я собирался отправить их в битву, на бойню, в которой они едва ли могли одержать победу с единственной целью напитать собственную душу. Все это было с целью спасения целого мира, но именно это и вызывало у меня наибольшую неприязнь. Сама идея того, что нечто, кого-то, придется принести в жертву ради высшего блага была для меня противна. Разумеется, был и другой выход. Я все еще имел в своем распоряжении два сокровища из мира Натаниэля, стеклянную сферу и деревянный коробок. По моим расчетам, вместе их было вполне достаточно, чтобы добросить меня до 10-го ранга. Проблема в том, что в данный момент они представляли для меня наибольшую ценность именно благодаря своим характеристикам. В этом отношении коробочка была особенно ценной, или наоборот, совершенно бесполезной и даже вредоносной. Это было довольно странное сокровище. Открыть его можно было в любое время, и в то же время все прежние владельцы, насколько мне было известно из рассказа Крис, старались делать это как можно реже и только в случае смертельной опасности. Было это потому, что открывший коробочку мог с равной вероятностью найти что-нибудь чрезвычайно полезное либо опасное. Собственно, впервые я заметил этот артефакт в руках короля Литургии. Последний сидел на своей кровати и, видимо, пытался решить, стоит ему открывать ее или нет. В итоге он решил не рисковать и, быть может, поплатился за это своей жизнью. Теперь этот выбор встал передо мной. 30. Тама. Собственно, впервые я заметил этот артефакт в руках короля Литургии. Последний сидел на своей кровати и, видимо, пытался решить, стоит ему открывать ее или нет. В итоге он решил не рисковать и, быть может, поплатился за это своей жизнью. Теперь этот выбор встал передо мной. В отданной перспективе, разумеется. Сперва я хотел попробовать немного более верные и надежные способы спасти мироздание. Воины стремительно размещались в пределах города и его окрестностях. Казалось бы, самое время устроить передышку, Однако порождением вечного хлада были чужды законы драматургии и конкретно понятие затишья перед бурей. Первые ледяные зомби показались на горизонте в первые несколько дней после нашего прибытия. После этого монстров становилось все больше, больше и больше. Временами солдаты выходили на разведку и встречали противники. Другие переводили дух. Маги, мирные и боевые, варили зелья и накладывали всевозможные чары. Сам я тоже не сидел сложа лапы. Ману я старался использовать как можно реже, однако тело огромного летающего ящера даровало немалый простор для возможностей. Довольно часто я выходил на своеобразную охоту, истребляя ледяных титанов и прочих монстров, которые отделялись от прочего стада, и таким образом еще немного сгущая свою туманность. Да и солдаты радовались каждый раз, когда замечали в небе золотистого дракона. Однажды, возвращаясь после очередной охоты и мысленно рассчитывая, когда первые титаны заявятся в пределы города, я вдруг заметил на земле нечто необыкновенное. Я замедлился, затем приподнялся выше и стал пристально осматривать окрестности. В это время я пролетал над широкой дорогой, которая еще недавно служила для перевозки грузов, а теперь вся покрылась плотной ледяной корой. Местами на земле проглядывались голубые точки, ледяные зомби. Охота на последних представляла собой трату времени. Я уже было подумал, что именно они привлекли мое внимание, как вдруг тончайший запах вонзился в мои просторные, как пещеры, ноздри, словно единственный цветок посреди заснеженного поля. В ту же секунду мои глаза обратились на маленькую тень, которая сидела в заснеженном овраге. Ледяные зомби встречались самых разных габаритов, однако редкие из них умели сидеть, прятаться и тем более носить плотные дорожные плащи. Я спикировал вниз и опустился лапами на самый край оврага. Фигура, которая в это время усиленно растирала свои посиневшие ладони, вздрогнула и отпрянула в сторону. При этом она зацепилась своими огромными, сильно больше, чем ноги, сапогами за древесный корень и рухнула в снег. Заныла, приподнялась, стала отряхиваться и между делом стянула капюшон. Это была девочка примерно 11 лет. У нее были пухлые щечки и темные волосы до подбородка. В ее длинных черных ресницах мерцали снежинки, пока она растирала свое лицо, мокрое от снега. Наконец веки ее приоткрылись, и засияли большие черные глазки. Девочка удивленно посмотрела по сторонам, а затем уставилась прямо на меня. На секунду лицо ее приняло растерянное выражение, а затем потрескавшиеся от холода губы приняли очертания буквы О. Все это время я сидел на месте и разглядывал ребенка и тряпье, которое представлял собой ее наряд. Понять, кто она, было несложно. По мере шествия армии Вечного Хлада многим пришлось оставить свои жилища. Некоторые сделали это по собственной воле, другие, более упертые, нет, и теперь сами пробирались на юг через орды ледяных зомби. В данном случае можно было предположить некую трагедию, ибо девочка, ребенок, была совсем одна посреди заснеженной вересковой пустоши. Что ж, придется подсобить. Для того и существуют божественные драконы, чтобы спасать заблудившихся сироток. Сперва следовало расшевелить ребенка. Если она и дальше будет стоять на месте и просто смотреть на меня, то, не ровен час, превратиться в ледышку. Я опустил голову и заговорил своим глубоким металлическим голосом. «Назови свое имя, дитя». Девочка вздрогнула, затрепетала, словно впервые замечая ветер, пронизывающий до костей, и заговорила своими синеватыми от холода губками. «Вы мне?» Я кивнул. «Тетама, М, меня зовут Тететама». «Тететама, интересное имя». «Н, нет, я не Те, Тететама, я Тететама», запротестовал ребенок. Я усмехнулся, наблюдая за тем, как девочка активно мотает головой, затем протянул свою длинную когтистую лапу. Ребенок вздрогнул и немедленно зажмурилась, но через пару секунд, когда ничего не случилось, глаза ее приоткрылись. Она посмотрела на мою открытую лапу, затем, на меня самого. «Садись, Тама», сказал я глубоким голосом. «Вы хотите меня съесть?» «Нет, я собираюсь доставить тебя в безопасные земли». «Безопасные? Ах, теплые?» — спросила девочка, и глаза ее при этом заблестели ярким светом. «Именно так», — ответил я. «Теплые». Тама быстро помялась, а затем осторожно пошла вперед, или вернее будет сказать, проковыляла через высокий снег, для чего ей приходилось поднимать ноги, как заправской цапле, и неуверенно устроилась на моей когтистой лапе. Девочка вздрогнула, когда я закрыл последнюю, стала искать выход, а потом зажмурилась, когда сильнейший поток ветра разметал ее черные волосы. Когда глаза ее снова открылись, В них отразилось безграничное пасмурное небо. Возможно, с моей стороны было неправильно помогать одному единственному человеку, в то время как сотни, если не тысячи других тоже в это самое время пробирались через ледяную пустошь. Но что поделать, спасти их всех было невозможно, даже если я буду заниматься этим круглые сутки. Невозможность накормить весь мир не должна останавливать от помощи единственному человеку. Я прочитал простенькое заклятие, чтобы там и не замерзло и не пострадало во время нашего стремительно перелета. Было бы совсем неприятно, если по прибытию на место я обнаружил в своей лапе заледенелый трупик, после чего направился в сторону города. Вскоре снизу замелькали солдаты. Последовали восторженные возгласы и золотые крылья, подоживленные фанфары, вернулся в свою обитель. В данный момент роль последняя исполняла городская церковь. Последняя была достаточно просторной, чтобы уместить мое тело, когда я находился в форме шестого ранга. Единственную проблему составляли узкие двери. Пробивать стены было немного неказисто, а потому, чтобы решить последнюю, я просто избавился от крыши. Когда первый жрец впервые заметил данную модификацию, он долгое время мялся, а потом спросил робким голосом, стоит ли и впредь сооружать храмы именно таким образом. После приземления я поставил тому на пол, который устилала узорчатая мозаика. Девочка шагнула вперед, качнулась и немедленно свалилась на землю. На секунду мне показалось, что в ее глазах закружились маленькие спиральки. Ах да, совсем забыл. Несмотря на то, что во время полета на ней действовало защитное заклятие, которое оберегало ее от ветра и холода, сам по себе перелет на такой высоте и с такой скоростью был весьма затруднителен даже для взрослого человека, что и говорить про ребенка. Потребовалась добрая минута, прежде чем девочка пришла в себя и приподнялась на ноги. И даже тогда стояла она неровно, и лицо ее было необычайно бледным. Девочка определенно бы извергла содержимое своего желудка, если бы последний не был совершенно пустым. Когда же она настолько пришла в себя, что стала с интересом рассматривать церковные своды, я ударил хвостом в огромный гонг. Девочка вздрогнула. Через минуту двери приоткрылись, я и храм явился первый жрец. «Чего желаете, ваше сиятельство?» Взгляд его заметно косился в сторону девочки, но старик соблюдал этикет и не обращал на нее внимания перед лицом своего божества. Лишь когда я заговорил о последней, он позволил себе пристально осмотреть смущенного ребенка. «Это дитё», — сказал я высокопарным тоном, — «теперь на вашем попечительстве. Слушаюсь, ваше сиятельство». На речь ее священной золотистой девой, первой жрицей будущей, или текущей, наследницей вашего храма, не стоит. Пускай первое время исполняет обязанности обыкновенной служанки и ходит в школу. «Будет исполнено», — поклонился жриц. После этого он выдавил улыбку и приманил девочку. Последняя замялась, осмотрелась, глянула в мою сторону. Я повелительно кивнул и, наконец, неуверенно отправилась за стариком. Я проводил их взглядом до широких каменных дверей, после чего прилег и закрыл глаза. 31. Приманка. Воевать на ровной местности действительно оказалось удобнее. Была, однако, у этой медали и обратная сторона. Теперь, когда горы не служили более своеобразной ширмой, враг предстал перед нами, как на ладони. Теперь все, не только разведчики, но и простые солдаты, могли рассмотреть неисчислимые легионы ледяных монстров, которые надвигались со стороны горизонта. Когда же на последнем стало неумолимо, словно восходящее солнце, вырастать фигура знаменосца, это и вовсе был сильнейший удар по человеческой психике и, как следствие, морали. Если бы они сразу заметили нечто подобное, наверняка пали духом и оставили всякую надежду на сопротивление. Тем не менее, в данном конкретном случае монстры не столько подтачивали, сколько именно закаляли человеческую решимость. Сперва солдаты привыкли к зомби, которые были в состоянии ходить и кусаться даже лишенные рук и половины головы, затем, титанам, ужасающим гигантским монстрам. Знаменосцы представляли собой всего лишь очередное звено в этой пирамиде, которая, благодаря своей ступенчатой структуре, вовсе не сказалась неприступной. Ключевое слово, казалось, не. На самом деле в данном случае первое впечатление было верным. Любой знаменосец мог запросто уничтожить человеческую армию, которая в данный момент насчитывала в районе 80 тысяч солдат и 6 тысяч гоблинов. Люди этого еще не знали, и незнание их было блаженным. Они верили, что, даже если простые солдаты не смогут ничего сделать этим монстрам, на помощь придут жрицы, которые обладали удивительной силой и не раз побежали самых ужасающих чудовищ. В свою очередь последние в это время вели оживленные совещания. Для магов эта война была своеобразной наукой. Следуя моим наставлениям, они вели отчетность, записывали встреченные виды порождений вечного хлада и те приемы и тактики, которые были против них наиболее эффективны. Благодаря этому битвы, которые вначале происходили довольно неловко, как бы на ощупь, ибо магам приходилось методом рыка проверять эффективность разнообразных заклятий, теперь пролетали молниеносно. Если раньше волшебнику, или жрицу, если, опять же, использовать местную классификацию, седьмого ранга нужно было постараться, чтобы одолеть сравнимого по силе титана, то теперь с последним без особенного риска и с определенной осторожностью справлялся маг шестого ранга. При первом появлении знаменосцев жрицы устроили совет, на котором стали обдумывать различные тактики противостояния данным монстрам. Некоторые из них были довольно занятными, как-то вырыть огромную яму и доверху наполнить ее лавой. К сожалению, все это было бессмысленно. Лава заледенеет за считанные секунды, после чего знаменосец продолжит свое неумолимое шествие. Они представляли собой создание десятого ранга. Даже самые могущественные жрицы были против них бессильны, все равно что мушки перед лицом взрослого человека. Впрочем, это не значит, что они были бесполезны. Мухи прекрасно умеют отвлекать на себя внимание. Именно это направление мысли я задал во время очередного совета. После этого жрицы стали предлагать всевозможные варианты и даже проводить чрезвычайно опасные опыты отвлечения ледяных великанов. Мы могли встретить их прямо сейчас, но я ждал. Я понимал, к чему приведет мое ожидание, но в данном случае у меня просто не было иного выбора. Последнюю ночь я провел на крыше храма, разглядывая горизонт. Все это время я чувствовал на себе пламенные взгляды солдат и простых людей, которые нашли убежище в пределах города. По мере приближения рассвета их становилось все больше и больше, и, наконец, когда лучи восходящего солнца озарили мои чешуйки и сосредоточили все внимание многотысячной толпы, я вытянул свою длинную шею и загрохотал голосом, который был похож на звон тысячи церковных колоколов. День пришел, тишина, зычные отголоски моего рева устремлялись в ясное небо. Сегодня начнется великая битва, последняя битва, решающая битва. Сегодня вы будете сражаться за ваши семьи, за род человеческий, наконец за свою честь и свои собственные жизни. Сегодня решится все. Сегодня вы, мои чешуйки, вспыхнете ослепительным и горячим светом и развеете холод и мрак, ибо на то моя воля, воля золотых крыльев. Повисла тишина. Затем, постепенно, стали нарастать радостные крики. Простые люди падали на землю. Солдаты поднимали щиты и копья, пытаясь поймать на них сияние утреннего солнца. И все они кричали, кричали самое разное, что вместе сливалось в бешеный грохот жизни и света. Первые ряды, которые в это время уже сражались против армии ледяных монстров, стали еще живее махать оружием и дробить противника на мельчайшие осколки. Я кивнул и сосредоточился на титанических фигурах, которые неизменно разрастались на горизонте. Четверка знаменосцев была уже совсем рядом. Между ними пролегало заметное пространство, однако шествие их сохраняло ровный строй. Наконец я расправил крылья и устремился налево. За считанные секунды я оставил пределы города и ряды человеческой армии и оказался посреди заледенелой пустоши. После этого я опустился на землю и прочитал заклятие. В ту же секунду передо мной вспыхнул огненный шар, под воздействием которого лед немедленно превратился в облако белого пара, после чего плавиться стала уже сама земля. На деревьях вспыхнули заледенелые листья, а затем и сами они затрещали, испуская пламенные струйки. Все эти перемены я замечал краем глаза. Мое внимание было всецело сосредоточено на четверке знаменосцев. Вскоре мой необычайно зоркий взгляд заметил огонек, который вспыхнул на другом конце горизонта. Это маги использовали свои чары, чтобы создать похожий, немного более тусклый, но все равно горячий светоч. Фонарик, с помощью которого мы хотели приманить этих огромных ледяных мотыльков. Идея разделить знаменосцев пришла мне довольно давно, и почти сразу я приступил к экспериментам. Я пытался оттянуть их с помощью заклятий, вызывал фамильяров огненных элементалей, проводил великое множество манипуляций и наконец понял природу их формации. Если справа и слева находились на равном расстоянии два источника тепла, знаменосцы следовали в сторону наибольшего. Разделить их было невозможно. Почти. Был один способ. Если тепло находилось предельно близко, можно было заставить их отвлечься на него по отдельности. Большую часть времени они просто следовали в теплые земли, лишь немного корректируя маршрут в зависимости от расположения особенно больших густонаселенных городов. Чтобы заставить их повернуть, разделиться, источник наибольшего тепла должен был находиться прямо у них перед носом. Вот почему мне пришлось заманить их сюда. Вот почему мне пришлось разместить перед ними человеческую армию. Противников было четверо. Шли они ровной линией. Чтобы отделить одного из них, требовалось три равноценных фонарика. Спереди, справа и слева. Именно в этом заключался мой план. Люди вовсе не должны были остановить ледяных монстров. В этой битве они исполняли роль приманки. И если у меня ничего не получится, приманка эта будет проглочена заживо. Вот почему теперь я пристально следил за движением ледяных монстров. 32. Битва. Противников было четверо. Шли они ровной линией. Чтобы выманить одного из них, требовалось три равноценных фонарика. Спереди, справа и слева. Именно в этом заключался мой план. Люди вовсе не должны были остановить ледяных монстров. В этой битве они исполняли роль приманки. И если у меня ничего не получится, приманка эта будет проглочена заживо. Вот почему теперь я пристально следил за перемежением ледяных монстров. Сперва они продвигались вперед, как будто совсем не замечая огненный шар. Тогда я стал постепенно наполнять его маной. Жар усилился. Окружающий воздух сделался раскаленным. Деревья стремительно превращались в угольки. И, наконец, ближайший знаменосец сперва замедлился во время очередного своего шага, размах которого достигал несколько сотен метров, а затем стал медленно поворачиваться в мою сторону. Сработало. После этого ледяной титан стал стремительно продвигаться на меня. Довольно странный повод для радости, на самом деле. И действительно, вскоре я почувствовал холодок не только на своих чешуйках, которые, несмотря на близость пылающего шара, стремительно обрастали ледяной корочкой, но и в сердце. Я сосредоточился и пристально посмотрел на своего противника. По мере приближения знаменосец становился все больше и больше. Казалось, это весь мир, включая меня, стремительно уменьшается перед лицом белоснежного титана. Я перевел дух, расправил крылья и бросился в атаку. Первое сражение научило меня, что эти создания были довольно неповоротливыми. Пирамидальная голова монстра еще только загоралась синим светом, когда я набросился на нее и вонзил свои когти. Вернее сказать, попытался. Используя все свои силы, я оставил на гладкой ледяной поверхности только едва заметные царапинки. В ту же секунду внутри пирамиды засверкали голубые молнии, она стала похожа на лампочку, диоды которой загораются в замедленной съемке. Я немедленно взмахнул крыльями и отпрянул в последнюю секунду, прежде чем разрушительный луч синего света вонзился в небесную высь. Облака вспыхнули, как это бывает после удара молнии, а затем из серой гущи стали медленно сыпаться снежинки. Я отлетел на несколько сотен метров, пристально наблюдая за противником, который неторопливо поворачивался в мою сторону. В это же время в моей голове происходили стремительные расчеты. Теперь я мог, хотя для этого и требовалось приложить немало усилий и сжечь солидный запас нервов, избегать выстрелы ледяной пирамиды. Одной, если бы врагов было хотя бы двое, и стреляли они одновременно, у меня не было ни единого шанса. Значит, я правильно сделал, что разделил противника. Хорошо, но что мне делать дальше? Мои когти оказались абсолютно бесполезны против ледяной пирамиды. Клыки были несколько острее, но и они, вряд ли, смогут раздробить этот лед. Вообще убивать порождение ледяного хлада было довольно проблематично. Было всего два способа это сделать, либо расплавить последнее, однако для этого требовался жар невероятной силы, либо раздробить на мелкие кусочки. Первый вариант не имело смысла даже рассматривать. Огненный шар, который я использовал в качестве приманки, стал затухать, когда до ледяного титана оставалось еще несколько километров. Можно было сделать его еще жарче, но даже по самым оптимистичным прогнозам мне попросту не хватит маны, чтобы расплавить целого знаменосца. В свою очередь, второй способ только что показал свою неэффективность. Частичную. Можно было попробовать ударить его булавой звездомаха, однако схватиться за нее когтистой лапой было проблематично. Еще тело титана было сделано из несколько иного материала, чем пирамида, быть может, оно будет менее крепким. В любом случае решать следовало прямо сейчас. В пирамиде снова загорались синие молнии. Я дождался выстрела, бросился в сторону и устремился на противника. Во время полета я направился свою туманность наружу. В ту же секунду мышцы мои стали расти, тело загремело с неистовой силой, весь мир уменьшился, и я снова превратился в гигантского ящера. Даже в этой форме я был размером только с руку ледяного титана, но этого было более чем достаточно. Я набросился на него сверху и схватился зубами за плечо. Сила удара оказалась такой огромной, что сама земля затрепетала под ногами ледяного колосса. Знаменосец вздрогнул и пошатнулся. Мои зубы вонзились ему в плечо. Его тело действительно оказалось менее крепким, чем пирамида, хотя все равно превосходило в этом отношении любые алмазы. Я откусил увесистый кусок от монстра, прежде чем последний приготовил очередной залп. Тогда мне снова пришлось уменьшиться и броситься в сторону, и все равно я не успел, и краешек синеватого луча зацепился за мой хвост. Последний покрылся ледяной корочкой и немедленно превратился в мертвый отросток. Снова оказавшись посреди неба, я перевел дух и посмотрел на противника. В ту же секунду горькое разочарование заполонило мою железную грудь. Его ранение было совершенно незначительным. Монстр потерял не более процента своего тела. Даже мое собственное увечье было намного более серьезным, тем паче, что в моем случае это действительно было увечье. Я не мог отрастить себе новый хвост. Вернее, мог, однако на это потребуется определенное время. Меж тем знаменосец был цельным созданием. У него не было внутренних органов и всех прочих составных частей человеческого или звериного тела. Это была ледяная глыба, от которой мне удалось отломить только маленький кусочек. Я стиснул зубы. Раздался металлический лязг. Положение дел складывалось явно не в мою пользу. Мне нужно было что-нибудь изменить, придумать некую тактику. Если так и дальше продолжится. И тут раздался ужасный грохот. Я немедленно вскинул голову и прищурился в сторону горизонта. В ту же секунду мое сердце словно жестяной барабан загремело о грудную клетку. Другая ледяная фигура повернулась и стала неторопливо и в то же время неумолимо приближаться в мою сторону. 33. Холод. В мою сторону двигался другой знаменосец. Но почему? Я немедленно взлетел в небесную высь, чтобы понять, что здесь вообще происходит. В ту же секунду моим глазам открылись многие километры окружающего пространства. Я увидел городскую застройку и человеческую армию. На последнюю в это время бежали полчища ледяных монстров. Самые разнообразные и неистовые твари снова и снова набрасывались на человеческое воинство, отгоняя людей на все новые позиции. Грубо говоря, все шло согласно моему плану. Разумеется, у человеческой армии не было ни малейшего шанса выстоять перед напором знаменосцев. Это было попросту не нужно. Люди должны были отвлечь внимание последних, а потому я заранее приказал, чтобы генералы постепенно отводили войска сперва в сторону города, а затем, за его пределы, как бы выманивая противника все дальше и дальше от поля боя. Сперва, не самое продолжительное время, все шло как надо, однако в один момент знаменосец, который находился на левом фланге, стал сперва замедляться, а затем медленно коситься в мою сторону. Он еще не совсем повернулся, но было очевидно, что еще немного, и ледяной титан изменит траекторию своего движения. Продолжая вилять посреди воздух, я прищурился и попытался понять причину его странного поведения. Сделать это оказалось проблематично. Фланги человеческой армии отступили на определенное расстояние, однако левый, который приманивал конкретного этого знаменосца, держался несколько ближе, чем правый, и тем не менее монстр направлялся именно в мою сторону. Почему? К этому времени я значительно убавил силу огненного шара, который использовал в качестве приманки. Я заранее обговорил данный момент с волшебниками и условился, чтобы наши приманки имели примерно равноценные магнетические свойства. Но тогда почему именно этот знаменосец перестал обращать внимание на человеческую армию, в то время как его ближайший соплеменник продолжал уверенно двигаться вперед? Это была загадка, и на ее решение у меня совершенно не было времени. Снова вспыхнула синяя молния. Я бросился в сторону. Разрушительный луч пронесся в считанных сантиметрах от моего тела, после чего на моих чешуйках выросла тонкая ледяная корочка. Я заскрежетал зубами. Мало мне было одной проблемы. Теперь мне не просто нужно уничтожить это создание, но и сделать это прежде, чем к нему прибудет подкрепление. Знаменосцы одним своим шагом пересекали километры. У меня были считанные минуты. С большим трудом и толикой удачи я избегал выстрела одной ледяной молнии. Против двух одновременных у меня не было ни малейшего шанса. Тогда, о Марусграде, я зарычал заклятие, и в ту же секунду в пирамиду ближайшего знаменосца ударила молния. Она могла уничтожить целую гору, но против монстра оказалась совершенно бесполезной. Сразу за ней грянула буря, а затем сама земля загрохотала, сделалась вязкой, как зыбучий песок, и стала стремительно пожирая белого титана. Если мои когти оказались бесполезны, значит, надо использовать магию. Я стал сыпать мириадами самых разнообразных заклятий. Земля, огонь, воздух, вода, молния и звук. Воспоминания бывшего архимага Эльфина наградили меня безграничным арсеналом разрушительных чар. Сперва я пробовал самые простые, затем, более каверзные. Например, заклятие великого сжатия, которое позволяло временно уменьшить любой предмет в 10, 20 и даже сотню раз в зависимости от способностей волшебника. Удивительное дело, но это сработало. Ледяной монстр вздрогнул и через несколько секунд превратился в миниатюрную пародию на самого себя. Однако уже вскоре последовал обратный процесс, и знаменосец стал стремительно обрастать новыми слоями ледяной коры. Наблюдая за его трансформацией, я прищурился, а затем понял, что причиной всему был серый туман. Внешняя форма монстра была не более чем оболочкой, проявлением его внутренней силы, которая представляла собой, если использовать терминологию Фейрона, черную или обыкновенную ману, потому что на самом деле между ними не было разницы. Это не значит, что на монстра совсем не действовали чары, которые меняли его физическую оболочку. Просто для того, чтобы они возымели эффект, требовалось огромное количество маны. Я не мог позволить себе такие траты, так как в плане чистой энергии знаменосцы превосходили меня на целый ранг. Оставалось и дальше пробовать всевозможные заклятия школы разрушения. Арусгранди, Арарусгранди, Арарусгранди. Снова, снова и снова. Разноцветные вспышки мелькали точно фейерверки, которые то и дело пронзала смертоносная синяя молния. Некоторые чары были совсем бесполезны, другие приносили определенную пользу, но и они в лучшем случае позволяли отколоть небольшой кусочек от титана. Моя мана убывала стремительными темпами. Еще быстрее сокращались мои возможности.